кончилось грязище, осталось позади бездорожье, путь слался по твердому камню, справа вздымались пологие холмы, слева шумело море, такое вольное и безмятежное, что душа летела на его просторы, как птица, и молча рыдала от восторга. Обед был устроен в селении Бургадос перед ханом. Дальше по дороге встретились огромные табуны коней. Гнали на продажу в Стамбул. Невозможно было даже вообразить, сколько коней продается в столице. На Авред-базаре коней продают вместе с людьми. Гнали коней не турки и не болгары. Роксолана узнала этих людей с первого взгляда. Маленькие, жилистые, грязные, большие луки за спиной, притороченные к седлам арканы, кашмы, турсуки с кумысом, татары. Точнёхонько такие же, как те, что везли ее из Рогатина и продавали на арабском торге в Кафе. Родная кровь султанской матери, а, следовательно, и у султана какая-то частица татарской крови, и в ее детях горе, горе, как страшна жизнь. Убитая вынуждена стать родной своему убийце. Будет ли когда-нибудь отмщение за содеянное? И исчерпается ли долготерпение людское и Господне? На ночлег остановились в Селеврии. Большой город. С одной стороны гора, с другой скала. Пристань для султанского барка. Из четырех ханов люди Михмандара выбрали для султанши тот, в котором было две жалких комнатки. Все остальные были построены по турецкому обычаю так, что в них люди и скот не разделялись, только и всего, что для людей между колоннами, поддерживавшими кровлю, были каменные возвышения, на которых можно было разводить огонь, варить еду и кое-как согреться. Дым, смрад от верблюдов, едкий конский пот, нечистоты — вот что такое хан. Комнатки для султанши и султанских детей усланы коврами, нагреты жаровнями, из курильниц струились крепкие ароматы аравийских бальзамов, очищающих воздух от смрада и эпидемий. Роксолана сама накормила Мехмеда и Михримах, дала грудь ненасытному Селиму, который ежеминутно кричал, требуя молока. Потом велела приготовить ей одежду на завтра. Должна бы менять одежду по меньшей мере 5 раз на день, перед каждой молитвой, но вынуждена была в дороге довольствоваться одноразовой переменой. Выбрала себе на ночь книгу. Это был трактат арабского философа Ибн Ружда, называемого в Европе Авероэсом. Ибн Рушд писал, что нет ничего всеохватнее материи, и что Бог — это и есть вечная природа. Он не хотел признать бессмертие души, отбрасывая миф о потусторонней жизни и воскрешении. Коли так, тогда кому же молиться и на что надеяться? Разве она, Роксолана, не была уже мертвой и похороненной навеки? И разве не воскресает теперь, не возносится медленно, не смело, но упорно и неустанно? Или все это сон и наваждение? Нет, она вырывается из-под власти темных сил, она обретает давно утраченную свободу, и ее путешествие — первое свидетельство этого. Но может ли возвратиться свобода к человеку, когда в душе его нет веры? Во что должна была верить? В Бога Но он бросил ее на погибель, отказался от нее, отдал Богу иному, и теперь ее душу терзала вина отступничества.